Не думаю, чтобы Янковская провожала мистера Тейлора при его отлете из Риги. Но она, оказывается, видела его после моей встречи с ним. Она появилась, когда уже стемнело. Легкой танцующей походкой вошла в гостиную. Похлопала у себя в сумочке и небрежно двумя пальчиками протянула мне заклеенный конверт. «Меня просили передать это вам». Я разорвал конверт. Напрасно я усомнился в честности мистера Тейлора. Он был точен в делах и выполнял взятые на себя обязательства. В конверте находился аккредитив на один из шведских банков, делавший меня обладателем 50 тысяч долларов. «Вы довольны?» — задорно спросила Янковская. «А вам известно, что находилось в конверте?» — поинтересовался я. «Обеспеченное будущее», — уверенно произнесла она. «Я догадалась. Я не интересовалась суммой, но знаю, что мои заокеанские друзья умеют платить». Я пренебрежительно пожал плечами. «Ну, я думаю, они знают, за что платят». «Ого!» — воскликнула Янковская. «Впрочем, это неплохо — знать себе цену». Она испытующе посмотрела мне в глаза. «Но помните, Август, люди Тейлора требовательны. Они дотянутся до вас, где бы вы...» Я не был уверен, следовало ли сообщать ей о странном подарке, полученном мною от Тейлора. Но я не вполне понимал его значение. Что действительно могла значить эта медная пуговица? Я почему-то не забывал о ней и время от времени нащупывал у себя в кармане. Пожалуй, никто, кроме Янковской, не сможет объяснить значение этого подарка. «Мистер Тейлор подарил мне странный сувенир», — сказал я, и, разжав ладонь, показал пуговицу своей собеседнице. Она пытливо вскинула на меня глаза. «Он ведь объяснил вам что-нибудь? Он сказал мне, что это знак моей неуязвимости, что его парни, если даже я стану им поперек дороги, не посмеют меня тронуть». Янковская задумчиво посмотрела на меня. «Он вам не солгал. По-видимому, вы чем-то расположили его к себе. Это действительно нечто вроде талисмана. Если вы даже возбудите какие-либо подозрения, агенты заокеанской разведки не посмеют вас тронуть, увидев эту штучку. Теперь, для того, чтобы вас ликвидировать, требуется санкция самого мистера Тейлора». «А может быть, здесь дело не только в расположении, — возразил я, — сколько в том, что даже самому мистеру Тейлору завербовать советского офицера труднее, чем какого-либо короля». «Вы правы», — немедленно согласилась Янковская. «Вы для него клад». Все с тем же задумчивым видом она повертела в руках пуговицу. «Несомненно, вы относитесь к числу тех драгоценных агентов, которых очень трудно заполучить даже за океанской разведки», — продолжала она. «Слишком большие надежды возлагаются на вас, чтобы какие-нибудь резиденты могли распоряжаться вашей жизнью». «А у вас есть такая?» — поинтересовался я. Она нахмурилась. По-видимому, мой вопрос был или бестактен, или обиден. «Нет», — сказала она, — «не то с легким вызовом, не то с печалью. Я могу обойтись без подобного талисмана. Мне не придется работать в такой сложной обстановке, как вам». Она с любопытством всматривалась в меня. Точно мы виделись впервые. У меня появилось ощущение, будто я представлял перед Янковской в каком-то новом качестве после свидания с мистером Тейлором. Она как бы порхнула на диван и приветственно помахала мне рукой. Вообще, она вела себя в этот вечер очень театрально. Говорила с излишней аффектацией, принимала неестественные позы, никак не могла усидеть на месте. Думаю, что и приезд господина Тейлора, и мое приобщение к его ведомству возбудили ее нервы, необычайно даже для нее остротой положения. «Кстати, я хочу дать вам один добрый совет», — дружелюбно произнесла Янковская. «Мне кажется, что вы все-таки недооцениваете значение вашей пуговицы. А это, повторяю, могущественный талисман. Носите его всегда при себе. Всегда может случиться, что он выручит вас из большой беды». «Хорошо», — сказал я и сунул пуговицу в карман пиджака. Она улыбнулась. «Вы еще меня вспомните». «Вот что, Софья Викентьевна», — сказал я, переходя на сугубо деловой тон и стараясь по возможности делать вид, что инициатива по-прежнему остается за ней. «Этот самый Тейлор заявил, что вы поможете мне превратить в реальность какую-то фантастическую агентурную сеть. Не будем откладывать дело в долгий ящик. У вас есть список, которому мы должны подобрать ключ». Она посмотрела на меня не без удивления. «Вы, кажется, действительно хотите оправдать полученные деньги?» Каким-то балетным жестом она пригласила меня пройти в кабинет. Подошла к стене, сняла одну из акварелей Блейка, вставленную в очень узенькую рамочку, шпилькой, вынутой из волос, вытолкнула из рамки какой-то шпенечек и вытряхнула на стол скатанный в тонкую трубочку листок. «Можно прочесть?» — вежливо спросил я. Янковская не ответила. Я развернул листок.